Он даже цианистым калием отравиться не смог, как задумал. Но этого недотепу теперь знает вся Россия. Его, которого никто и никогда не замечал, а теперь вокруг всех лопочут. Из ничтожества, безвестности сразу в самые главные лица. Одна из причин террора — слава. Слава степняка Кравчинского. Теперь слава его, Соловьева. Очевидец описывал. Рядом с диваном на полу стояла умывальная чашка с порядочным количеством рвоты. Ему промыли желудок. Его первым вопросом после того, как он пришел в себя, был: «Неужели я не убил государя?» Посокрушавшись открыто, успокоился. И лежал спокойный и важный. Потом как-то расслабленно попросил папироску. И уже кто-то с необыкновенной предупредительностью подскочил к нему, старательно чиркал спичками. У изголовья преступника, грациозно облокотившись на ручку дивана и загнувшись над ним, стоял господин в вицмундире с судейским значком и вкрадчивым голосом задавал вопросы. Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к тому благому результату, что никто из невинных не пострадает, тогда как в противном случае... Но Соловьев величественно молчал. Однако уже вскоре следствие все знало о покушавшемся. Показания убийцы. Соловьев вдруг стал словоохотлив. Он с удовольствием рассказал, что ночь перед выстрелами провел у одной проститутки. Ему нравилось шокировать. Насладившись напоследок радостями жизни, он и отправился убивать императора, не забыв надеть чистую рубаху, которую припас, а грязную бросил на панель. Ведь на смерть шел. Зачем шел на смерть? Мстил за товарищей. Как тени проходят в моем воображении мученики за народ, фигурировавшие в целом ряде больших политических процессов и безвременно погибшие. С удовольствием объяснял и цели, ради которых пошел на убийство. Я принадлежу к русской социально-революционной партии, которая признает крайнею несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется их трудом. Мы, социалисты, объявляем войну правительству. К царю, как врагу народа, могу питать только враждебные чувства. Верил, что своим выстрелом приближал светлое будущее. Правда, светлое будущее, ради которого убивал, представлял несколько смутно. Не могу ясно представить себе новый строй жизни, но думаю, что человечество должно дойти до такого совершенства, что каждый будет удовлетворять всем своим потребностям без всякого ущерба для других. И первые сановники империи, которые раньше и на порог кабинета его не пустили бы, теперь внимали каждому его слову, старательно записывали все его рассуждения. Более того, он, неизвестный никому Соловьев, заставил царя всея Руси и всю царскую семью изменить свою жизнь. От утренних прогулок по городу царь теперь отказался. И на следующий день наследник записал в дневнике: «Сегодня мне пришлось первый раз выехать в коляске с конвоем. Папа, слава богу, решился тоже ездить с конвоем и выезжает, как и я, с урядником на козлах и двумя верховыми казаками». Это было в нове для населения — увидеть царя, едущим по собственной столице в сопровождении такой охраны. и император Александр I, и его отец Николай I выезжали в коляске без всякой охраны. Генеральша Богданович записала в дневник то, что говорили вокруг. Тяжело это видеть. Особое присутствие Сената приговорило Соловьева к смерти. Он выслушал приговор совершенно спокойно. Ему предложили написать просьбу о помиловании. Он оставил бумагу чистой. 28 мая 1879 года. При стечении 4000-ной толпы его привезли на Семеновский плац, где когда-то ожидали смерти Достоевский и Петрашевцы.